55. Пространственное мышление вовсе нелегко для большинства. Прежде всего для него нужно сохранить личность, но освободиться от эгоизма. Многим такое противоположение покажется вообще нелепым. Для них эгоизм и есть личность. Явление мощной личности, преданной общему благу, многим невообразимо, но без личности мышление не будет потенциально. При эгоизме мышление прибавит еще одну порцию яда к зараженной ауре планеты. Также трудно многим осознать, что вещество мысли неразрушимо и не связано с слоями пространства, значит, немала ответственность за каждую мысль. Хищную птицу может догнать стрела, но что разложит мерзкую мысль?